Девушка откинула волосы, ничуть не пытаясь кокетничать или обольщать, хотя и без того производила на Линкольна неотразимое впечатление. Губы все еще изгибались в лукавой улыбке. От ямочки на щеке невозможно было отвести глаз. Ему смертельно хотелось погрузить в нее язык, пока он будет ласкать ее хозяйку так, что... Черт побери, он что, рехнулся? Линкольн поспешно отвел глаза, боясь, что сотворит что-то несусветное, вроде того, что поцелует незнакомку на глазах ее же семьи. Он не волочится за замужними женщинами, никогда и ни при каких обстоятельствах, и всегда держался этого принципа до этой минуты. Он посмотрел в сторону девочек и заметил их любопытные взгляды. Обе светловолосые, очень хорошенькие, лет 7-8, и не похожи ни на мать, ни на отца, если судить по тому, что из-под надвинутой на лоб шляпы выбивались черные волосы. 7 или 8? Ничего не скажешь. Видно, она выскочила замуж едва ли не ребенком. Вид девочек на несколько секунд отвлек его мысли от обольстительной матери. «Что же», — признался он, оборачиваясь к женщине, — «это было 19 лет назад, и мне тогда только исполнилось 10. Что делает меня не таким уж седовласым старцем?» Снова взрыв смеха, на этот раз восторженный. Очевидно, ей понравилось, что он вступил в шутливую перепалку. «Вы уверены, сэр? Арифметика никогда не была моей сильной стороной». «Совершенно. И уж, разумеется, я не в 3 раза вас старше, если предположить, что вам сейчас чуть больше 9». «О, намного больше. Кстати, меня зовут Линкольн Барнетт», — улыбнулся он. «Мелисса МакГрегор». Она протянула руку решительно, совершенно по-мужски, вместо того, чтобы, как подобает дамам, царственным жестом подать ему. Но он, тем не менее, пожал тонкие пальчики, сгорая от желания поцеловать их. К сожалению, поцелуи рук давно вышли из моды и служили скорее очевидным признаком взаимного притяжения. Оставалось надеяться, что он не выдаст своей внезапной заинтересованности. Линкольн с сожалением отпустил ее. Теперь, когда требуемые формальности выполнены, ему следовало бы уехать. Но вместо этого он неожиданно для себя спросил: «Значит, вы живете неподалеку отсюда?» Ему вообще не стоило спрашивать. Тем более, что не очень-то и хотелось знать, наверное, потому что Линкольн боялся поддаться искушению и попытаться снова ее разыскать. Будет куда лучше, если они никогда больше не встретятся. «Нет. Крегора куда дальше, к югу. Я приехала к дедушке на пару деньков. Это он здесь живет». Название Крегора ничего ему не говорило, но он смутно припомнил, что небольшая ветвь клана МакГрегоров действительно жила в старом разрушенном замке в 10 милях к юго-востоку от дома Россов. В своих детских скитаниях он не отваживался забираться так далеко. «В этом пруду я учился плавать», — признался он, все еще не решаясь уехать. «И встретил здесь друга, который показал, как это делается, правда, после немилосердных издевательств над моей неуклюжестью». «Как интересно», — удивилась она, — «мой дядя Джонни привел меня сюда именно с той же целью. Мне было тогда 6. Куда легче учиться в стоячей воде, чем в океане. С тех пор я беру с собой кузин, чтобы тоже научить их плавать». Странное занятие — тащить за собой детей так далеко, чтобы преподать совершенно ненужную для женщин науку. Разве что в их семье есть рыбаки, кузины. Он снова присмотрелся к девочкам. И в самом деле ничего общего с Мелиссой. И если именно она их мать, значит, она гораздо старше, чем кажется. «Они не ваши дочери», — неожиданно для себя выпалил Линкольн. Девушка проследила за направлением его взгляда,